Японки выбирают одиночество. В стране восходящего солнца обозначилась новая модная тенденция среди представительниц прекрасного пола. Молодые японки с высшим образованием, имеющие хорошую работу по специальности, не торопятся выходить замуж. При зарплате не менее $3000 они чувствуют себя экономически независимыми и предпочитают наслаждаться свободой, продлевать беззаботную юность. 37-летняя Дзюнко Сакаи, автор нашумевшей книги о преимуществах незамужней жизни, заявляет, что современное поколение японок не хочет посвящать себя пеленкам, готовке и уборке. Быть бесплатной домашней прислугой для приверженных традиционному домострою мужчин. «Мы слишком умны и хороши собой, чтобы выходить замуж», — заявляет она. «Мы предпочитаем одиночество и не скрываем своего выбора». По книге Дзюнко Сакаи снят телесериал, который пользуется огромным успехом у женщин. Он, безусловно, оставил след в общественном сознании. Согласно официальной статистике, число незамужних японок в возрасте до 30 лет за последние четверть века возросло с 24 до 54%. Поскольку Япония традиционно была царством мужчин, новая мода равнозначна глубокому социальному сдвигу. Местным домострой считал главной женской добродетелью тройную покорность. Согласно обычаям, японка должна в детстве подчиняться отцу, в замужестве – супругу, а в старости – сыну. Да и брак до недавних пор был делом не столько личным, сколько семейным или корпоративным. В 60-х годах, когда я работал в Токио и писал ветку «Сакуры», большинство свадеб совершалось по сватовству родителей. Основатель концерна «Националь» Panasonic, патриарх японского менеджмента Мацусита, ввел в обиход корпоративные браки. Подбирал своим подчиненным невесты штатных сотрудниц фирмы, был на свадьбах посаженным отцом, обеспечивал молодые семьи ведомственным жильем. При японской системе пожизненного найма такая традиция получила широкое распространение. На фоне всего этого отказ вступать в брак по рекомендации родителей или нанимателей выглядит революционно. Решающую роль тут, несомненно, играет финансовая независимость японок. Хотя в высших эшелонах бизнеса и власти женщин пока еще относительно меньше, чем в развитых странах Запада. Они стабильно составляют 40% рабочей силы. В частности, половина учителей и треть врачей. Особенно велик спрос на женские руки в сфере услуг. Словом, в стране восходящего солнца немало женщин, которые не тяготятся, а наслаждаются своим одиночеством. Официальные круги Токио обеспокоены тем, что при самой высокой в мире средней продолжительности жизни Япония имеет один из самых низких показателей рождаемости. На женщину детородного возраста в среднем приходится 1,3 ребенка. Для нормального воспроизводства этот показатель не должен быть ниже 2,2. Стало быть, Японии грозит депопуляция. К 2100 году ее нынешнее население, 127 миллионов человек, может сократиться до 67 миллионов, то есть уменьшиться вдвое. Вот почему в документе правительства звучит призыв, словно позаимствованный из Ветхого Завета: «Плодитесь и размножайтесь». Среди японок детородного возраста половина незамужних. В благополучной стране с наивысшей в мире номинальной зарплатой ежегодно появляется на свет 1 миллион младенцев. Лишь половина прироста трудных послевоенных лет, когда численность населения была на треть меньше нынешней. Уже говорилось, что в Японии женщинам как нигде трудно сочетать служебную карьеру с домашними делами, с воспитанием детей. К тому же экономическая независимость устраняет материальные стимулы для замужества. Весь свой заработок молодая женщина с высшим образованием обычно тратит на себя, на наряды и зарубежные поездки. Продолжая жить с родителями, она не платит ни за свою отдельную комнату, ни за завтраки и ужины, приготовленные материнскими руками. Да и молодые семьи, предпочитающие теперь жить отдельно, стараются как можно позже рожать детей, поскольку 3/4 замужних женщин нынче ходят на работу. Поэтому правительство призывает реформировать образ жизни, не засиживаться по вечерам со служивцами, проводить больше времени в семье, кардинально улучшить систему детских учреждений, чтобы японки считали своим патриотическим долгом продолжение рода. Ну, а то, что стало в Японии национальной идеей, обычно притворяется в жизнь.